Пятое. Искры. До ночи еще далеко. Пока стража прочесывает замок вдоль и поперек, нам необходимо было чем-то заняться, чтобы создать хотя бы видимость прикрытия. Благо и без нас Феникс так занимал Викторию, что у нее не оставалось времени продохнуть. То он ей покажет огненные крылья, то напросится на прогулку, то вызовет на урок илиадских придворных танцев. Испытывал ли он удовольствие от своих ухаживаний? Исполнял ли волю матушки, богини, создательницы, кем бы она ни была? Следовал ли плану? Не хотелось задумываться и искать ответы. Лучше пускай герцог Генри станет для меня утешением. В конце концов, Феникс крутится вокруг Виктории, почему бы и мне не завести своего личного отвлекателя? Поэтому, и в том числе по настоянию Гилли, мы с герцогом Генри отправились на прогулку. Меня быстро привлекло изваяние, называемое фонтаном. «Как оно работает?» — не уставала спрашивать я. «У нас в Берском царстве есть водопады, которые падают вверх. Это то же самое или нет?» «Нет». «Не совсем, полагаю», — терпеливо отвечал на мои расспросы герцог Генри. «Я и моя семья занимались водопроводом много столетий и развивали систему, которая бы позволила магии самостоятельно циркулировать по водосточным трубам. Перераспределяемая магическая подзарядка создает давление, которое толкает воду, и так выходит, что она вырывается из отверстий в фонтане. Вот и получается такая конструкция. От обилия незнакомых слов у меня набухли и чуть не взорвались уши, но я сдержалась. Даже амулет не выдержал потока и сдался, оставив половину слов непереведенными. Посему я даже не все запомнила. Но одно показалось мне хотя бы немножко знакомым. «Водопровод?» «Проводит воду?» — переспросила я. «Да, по тому принципу, который я описал», — пояснил Генри. «Под землей есть дырки, обнесенные металлом, трубы. В них течет вода, как в подводных реках. Она поднимается вверх при помощи волшебства и вырывается в дырки». Видимо, для пущей наглядности он щелкнул пальцами, и вода застыла у дырок в фонтане, набираясь в большие пузыри. А потом он щелкнул вновь, и вода снова полилась. «А, так понятнее», — неловко улыбнулась я. «Знаешь, герцог Генри?» «Можно же просто, Генри!» Улыбнулся он в ответ. «Что такое?» От его вежливости все во мне горело. «Наверное, от румянца я становилась алой, как краска на теремах». «Генри», — произнесла я, словно пробуя слово на вкус. Напоминала легкий куриный суп. Замечательно пахнет и не отягчает, но не хватало чего-то более пряного. Я вот сперва подумала, что мы похожи. Берское царство и Илиадия. Казалось бы, вид такой же, а внутри совсем другие государства. «Да? Чем же?» — с любопытством склонил голову он. «Другие жители, другой образ жизни, другие правила приличия», — проговорила я, неловко улыбаясь. «Я тоже была важной для своих подданных. Не совсем правительницей, но почти. Но такого отношения, как к Виктории, я не встречала». Я невольно принялась мять платье, но тут же остановилась. Не хотелось его портить. Мой свадебный наряд был давно и безнадежно испорчен, а этот, от любого неосторожного движения, он мог стать ни на что негодным. «Очень жаль. Ведь ты определенно этого заслуживаешь». Я обернулась к нему, поджав уши и хвост. В его глазах тот же легкий свет. Легкий и ни к чему не принуждающий. Совсем не такой, как у Феникса. Он не давил, но, тем не менее, был слаб. Едва ли он способен согреть. «Ты меня даже не знаешь. Не нужно лезть», — вдруг честно ответила я. «Кое-что я все же знаю. Хотя бы то, что ты готова помочь кому-то, даже если ненавидишь и испытываешь боль. А на это нужно огромное сердце, Мира». «Пойдем», — сказал он, вдруг протянув мне руку. «Я хочу кое-что показать. Может, с этим тебе станет легче?» Я посмотрела на руку. Без перчатки. И, по-прежнему, немного сомневаясь, приняла приглашение. Такая жесткая — это рука воина. Он совсем молод, но уже успел обзавестись мозолями, которые никогда не пройдут. «Только прежде чем среагировать, подумай, что я хочу этим сказать. Пойдем». Он взял меня под руку и повел к воротам. Там вдалеке я слышала голоса. И, кажется, знакомые. Вежливо кивнув страже, мы подождали, пока те открыли ворота. Внутри я увидела то, чего, наверное, сейчас мне хотелось увидеть меньше всего. В окружении редкого народа, разодетого в шелка и богатые наряды, танцевали Феникс и королева Виктория. Не очень умело. Феникс еще учился, это было видно. Он совсем не понимал по лебединому славных и плавных движений Виктории. Я это знала. Слишком часто мы танцевали, чтобы я это забыла. Но Виктория оказалась терпелива. На ее лице не было и намека на злобу или раздражение. Она улыбалась, смеялась. Феникс наверняка отпустил очередную дурацкую шутку, и она изящно прикрывала ручкой в перчатке рот, чтобы не показаться невежливой. А Феникс мягко улыбался в ответ, вновь подхватывая ее руки и кружа так, что, наверное, в ее глазах весь мир кружился и переворачивался с ног на голову. «Не знаю, что ты задумал, но пока мне ни капельки не легче», — слегка язвительно отозвалась я. «Я понимаю, что, наверное, тебе больно, но я хотел, чтобы ты повнимательнее посмотрела на Викторию. Я понимаю, что кое-кто другой притягивает твой взгляд, но ты постарайся». «Откуда ты?» — пролепетала я, сжимая его руку. «Очень жаль, что ты и твоя подруга Гилли считаете меня дураком», — ответил он с притворной язвительностью. «Но только слепец способен не увидеть это». Я замялась. Жутко стыдно. Он ведь понимал, что я его использую. И как извиниться теперь? Но это мы перескочили на следующую тему. «Сейчас нас волнует другое», — терпеливо продолжал герцог Генри. «Посмотри на Викторию. Внимательно. Тебе нужно кое-что понять, чтобы тебе стало легче». Я послушалась и взглянула. Но что же я должна была увидеть, что не вызывало бы во мне ненависти? Красавица, умница, великолепная, и вдруг... простая? Она немного изменилась. Рядом с Фениксом она стала чуть другой. Ее движения стали легче, менее наигранными, менее королевскими. Ее улыбка не игра, она настоящая. Искорки в ее глазах такие живые. Всего день, и она преобразилась. И даже я заметила это. «Ты увидела». Без труда понял герцог Генри. Наверное, мои уши встрепенулись так, что из-за распушившегося меха стали выглядеть в два раза больше. «А теперь я тебе скажу кое-что, что, возможно, тебе не понравится. Наверное, ты удивишься, но вы с Викторией не сильно отличаетесь». Он был прав. Его слова мгновенно меня разозлили. Я обернулась к нему, готовая высказать все, что я думаю, но он не дал мне и слова сказать. «Виктория бы отреагировала так же», — неожиданно засмеялся он. «Вы правда похожи. Очень». «Чем же это?» — слегка остыла я, понимая по его самодовольной усмешке, что ничего ему не докажу. Обе столкнулись с тем, чего пока еще не понимаете. Обе в шоке и в ступоре. Обе закрываетесь и одновременно ищете, кому бы довериться. И в жизни обеих появляется один и тот же человек, которому вы доверяетесь. Он прав? Нет-нет, быть не может. Виктория не может быть такой же слабой, какой была когда-то я. Не похоже. Не верю. Ты додумываешь, очевидно. Я, ладно, а теперь приступим к тому, с чего мы едва не начали. Не дослушав, протянул мне руку он. Потанцуем? В смысле? Я не умею по-вашему по-элиадски, пробормотала я, но, похоже, мой ответ его не заинтересовал. Он уже тянул меня к Фениксу и Виктории. Я поведу. А ты просто доверься своему дару. Только мой дар — это далеко не танцы. Ладно, пускай будет так. Я обернулась к Фениксу и Виктории. А они отступили. Оба удивленно уставились на нас. И что-то внутри меня загорелось. Почему бы не утереть этим двоим нос? Такие красивые танцевали и радовали народ. С чего вы взяли, что мы с Генри не сможем лучше? А тем временем тот уже подхватил меня. Одна рука на поясе, другая взяла мою ладонь, моя рука оказалась на его плече. Удивительно. Наши берские танцы редко были такими близкими. Ну что ж, здесь я играю по чужим правилам. Раз, два, три, раз, два, три. Шаг за шагом он и впрямь вел меня, и мне не приходилось стараться, чтобы подчиниться. Мой дар и впрямь подсказывал. Это оказалось чем-то вроде звериных чувств. Я и так знала, что делать. Он вел, и было легко. Раз, два, три. Забыть все, ведь он ведет. Зачем думать? Раз, два, три. Зачем стараться? Зачем злиться? Раз, два, три. Зачем чувствовать что-либо? В его глазах мелькали искорки, как блики на воде. Он такой плавный, такой спокойный, такой легкий и такой... такой другой. Такой не такой. Такой не тот. Вода не огонь. Вода не может согреть. Может излечить, помочь, но не разжечь и не заставить сердце гореть. «Что я хотел этим сказать?» — прошептал он одними губами. Только мое чуткое ухо могло разобрать его речь. «Может, если ты испытываешь столько боли, ты позволишь мне попробовать тебя вылечить?» А я и не знала, что ответить. «Разве он может? Разве есть хоть какая-то возможность того, что он заменит мне Феникса?» И впервые я была рада появлению Виктории. Послышались аплодисменты ее тонких рук. «Братец, дорогой, ты был великолепен, но мне кажется, кое-кто занял всю танцевальную площадку». Герцог Генри сделал завершающее движение и остановился прямо рядом с сестрой и Фениксом. И тут мой взгляд сам упал на Феникса. Ну а как иначе? По-другому и быть не могло. Недоуменный он хлопал глазами, вряд ли понимая, что ему стоит сделать. И стоит ли хоть что-то делать? Тут же меня охватил стыд. Но зачем я позволила так просто себя увести? Зачем я повелась на то, что клин выбьется клином? Хотя разве Фениксу есть до этого дело? «У вас очень красиво получилось», — улыбнулся наконец он. «Завидую. Ее высочество, сколько ни пыталось меня... Ну что же ты, Феникс, можно просто Виктория». И вдруг меня осенило. Именно об этом только что говорил Генри. Она доверилась ему. Она так на него смотрела. «К тому же ты очень способный ученик. На завтрашнем балу покажешь себя, и я уверена, не подведешь». «Думаю, нам будет очень весело», — сказала она, нежно кладя ему на плечо руку. Доверилась, доверилась, доверилась. Хотелось отвести взгляд, но мы стояли так близко друг к другу, что это было невозможно. Надо уйти, срочно уходить. «Простите, мне надо отойти», — даже не потрудилась придумать отговорку я, выворачиваясь из рук герцога Генри. Тот даже говорить ничего не стал. Просто выпустил, сцепив руки за спиной в замок. Королева Виктория вдруг оживилась. «Если это из-за меня?» «Нет. Думаю, о той ситуации на ужине речь уже не идет», — быстро оборвал ее герцог Генри. Я уже не слушала дальнейший разговор. Торопилась к лестницам, как могла. «Уйти, уйти, уйти! Я больше не хочу, чтобы было больно. Не хочу». «Мира, постой!» — этот голос. «Нет, нет, не сейчас. Я вскочила на ступени, преодолевая их одну за одной. Удивительно, как я не споткнулась об этот длиннющий подол. «Мира, прошу тебя, подожди. Если я что-то...» Я остановилась. «Матушка, за что же ты меня так мучаешь? Почему я не могу просто взять и уйти?» Я понимала, что это неизбежно. Я обернулась. Феникс стоял у лестницы, опираясь на перила. Благо, подниматься он не собирался. «Мира, я чем-то тебя обидел?» «Я тебя все спрашиваю, а ты не отвечаешь». Ему приходится задавать этот вопрос в сотый раз. Нельзя же так играться с его чувствами. Надо быть сильнее, как Виктория. Уметь играть, но я не умею. Или просто не пробовала? «Все в порядке», — постаралась улыбнуться я. «Феникс, у нас с тобой дела. Надо ими заняться». Намека, как я и думала, он не понял. «Какое может быть дело, когда с тобой такое происходит? Пожалуйста, прекрати мне лгать и скажи, что с тобой». Его сердце колотилось, как безумное. У герцога Генри никогда такого не было. Никогда не было волнения и ярких чувств. Феникс. Его глаза горели искорками, способными согреть, но сейчас способными обжечь. «Все хорошо, Феникс. Не забывай своей цели и вернись к исполнению долга». На этом я отвернулась. Не хотелось к этому прибегать. Только другого выбора не было. «Хорошо, но если что...» Я закрыла за собой дверь быстрее, чем дала своей надежде разгореться пожаром. Оставалось много времени, а занятий при этом не находилось. Большую часть работы взяла на себя стража, а нам оставалось только ждать наступления ночи. Посему герцог Генри, прихватив с собой Жанну и Гилли, решил продолжить посвящать меня в суетную жизнь дворца. Оглядываясь, я замечала, что, оказывается, замок — место отнюдь не мертвое и не пустое. Всюду сновали юркие слуги, комнаты заполняли величавые лорды и леди, на каждом углу стояли молчаливые стражники, как огромный муравейник. Дворец полнился жителями, перемещающимися по нему точно вереницы работяг-муравьишек. Но не с обычными подданными хотел столкнуть меня герцог Генри. Его задумка, как всегда, была выше, а для меня неприятнее. Он проводил меня в одну из комнат, где, как я уже потом увидела, заседали королева Виктория, Леафвин и Феникс с Захарией. Оказалось, это место сравнительно небольшим, но живописным. Отсюда открывался вид на дали степи, окружавшей Уайтленд, а также на пышный сад, пытающийся достать до балконов ветвями деревьев. Посреди же помещения стоял стол с расстеленной на нем картой, вокруг которого расхаживала задумчивая Виктория. Леафвин передвигал какие-то разноцветные деревяшки на карте. Захария пристроился в сторонке. А Феникс сперва смотрел на карту, но стоило ему меня заметить, как он улыбнулся и прям-таки воспылал радостью. «О, Мира! Ты закончила со своими делами? Все хорошо?» Я, к сожалению, могла ответить ему только сдержанным кивком. «Ну и зачем герцог Генри сопроводил меня сюда?» «Как будто к злобным марам в логово, только еще хуже, к добродушному Фениксу, у которого ко мне слишком много вопросов». «Да, решили навестить вас», — тихо ответила я, стараясь не выходить из-за спины герцога Генри. «И вообще тебя не должно волновать, чем мы там занимаемся», — вдруг заявила Гилли, выходя из-за моей спины. «А? Тебя-то я чем обидел?» — совсем растерялся Феникс. «Ничем. Пойдем, Мира, мы сюда пришли на этот, как его точно, прием, а не с какими-то мальчишками общаться». Гордо бросила она и, подхватив меня под руку, увела подальше от Феникса. Несмотря на грубость, я была ей благодарна. Боюсь, у меня не было ни сил, ни желания отвечать на вопросы Феникса при всех. Возможно, великая княжна Мира и впрямь поможет нам определиться. Неожиданно отозвалась королева Виктория, из-за чего я навострила уши. И чем же я могла ей помочь? Есть что-то, чего она не знает и без меня? «О, правда, Виктория!» — кивнул Лиафвин. «В конце концов, леса Берского царства очень похожи на наши. Поэтому, возможно, у княжны Миры найдется решение и для нашей проблемы». «Ну, вряд ли найдется, если вы продолжите темнить», — справедливо рассудила Жанна. «Боюсь, Мира не провидится, хотя у вас там в Берском царстве всяким занимаются». «Не удивлюсь, если ты умеешь предсказывать будущее». «Вы явно нас переоцениваете», — как можно сдержаннее ответила я, осторожно подходя ближе к карте. «Я не ожидала, что из всех смертных на земле вы спросите меня». На мою полуязвительную, полурастерянную шутку Виктория ответила еще с большим удивлением. «Я не вижу никаких проблем в том, чтобы обратиться к тому, кто явно обладает достаточным опытом, которого мне не хватает. Каким бы ни было отношение к этой персоне, мастер своего дела остается мастером». Я остолбенела, ошеломленная и горящая смущением до самых ушей, от удивления даже мысли не промелькнула, кроме «что это было?». «Я не мастер, конечно. Что вы хотели меня спросить?» «А, требуется опыт вашей страны в одном моменте», — как ни в чем не бывало, ответила королева Виктория, важно расхаживая взад-вперед напротив меня. «Приходилось ли вам отправлять на разведку пилигримов, великая княжна Мира?» «Пили кого?» — пискнула я и, увидев, как юная королева изогнула бровь, сжалась еще больше. Но, к моему удивлению и даже ужасу, за мою честь вступился Феникс. «Ваше Высочество, не обессудьте, но в Берском царстве это наверняка называется иначе, и невежественность тут ни при чем. Я, конечно, предоставил княжне амулет, позволяющий понимать иностранные языки, но он не может перевести все непонятные слова, особенно такие специфические». На это Виктория важно кивнула. «Фениксу-то она точно без труда поверила». С другой стороны, почему она не могла сразу сообразить, что я просто не знала такого слова? Вряд ли она достаточно мне доверяет, чтобы считать меня образованной. И несмотря на слова герцога Генри о недоверии, я бы из-за этого не стала даже мысленно принижать чье-то достоинство. Не похожи мы с ней. Нет, совсем. Пилигримы — путешественники из ряда подданных, которые основывают новые города. А в нашем случае ищут и восстанавливают старые, — пояснила королева Виктория. Эхэм. Вряд ли мы даже задумывались об этом. Но нельзя же так говорить чужой королеве. Я вроде как ответственна за лицо моей страны. Посему пришлось подобрать объяснение, которое удовлетворило бы ее и не выставило нас полными дураками. У нас не так много беров, чтобы этим заниматься. Все нужны были дома. К тому же мы некоторое время воевали с чудовищами, каждый бер был на счету. «О, я соболезную, княжна!» Неожиданно сочувственно отозвалась Виктория. «Времена нашей войны уже прошли, и мы понимаем, каково это. Да, наверное, когда вы окружены со всех сторон, тяжело думать о переселении. Прошу прощения за бестактный вопрос. Такой речи я от нее не ожидала. То ли я и впрямь ее недооценила, то ли она поступила ровно так же, как и я, пытаясь сохранить лицо своей страны. Ведь наплюй она на наши беды, выглядело бы это не очень хорошо. И что же я делаю? Точно так же строю глупые догадки и предубеждения от того, что я ей попросту не верю. «Дело в том, что мы с Ляфвином собирали отряды пилигримов», — объяснила Виктория. «Посему надо решить, какие лучше и какими стоит воспользоваться, особенно учитывая, что мы устранили главную фею-рассадницу беспорядка. Проходы для пилигримов на восток открыты, а оттуда и по всему природному лесу». Она задумчиво склонилась над картой, опираясь на нее руками. Взор ее прыгал от одной точки к другой, и все молчали, пока она принимала какое-то важное решение. Но нашелся тот, кто нарушил тишину. «Виктория, позволь мне заняться подборами», — вызвался Ляфвин. «Я много изучал этот вопрос, и я сама разберусь. Когда вы будете готовы к выходу, я тебя позову». Она закрыла лицо руками и устало потерла глаза. Приглядевшись, я, к своему удивлению, заметила. В паре мест, где стерся макияж, стали заметны мешки под глазами. Причем такие яркие, что казалось невероятным, что краска смогла их скрыть. «А вы не хотите пойти с пилигримами, королева?» — неожиданно спросила я, сама не зная почему. «Я?» Дернулась та и в легком недоумении выпрямилась. «Зачем мне?» «Ну, это было бы очень удобно для отрядов», — заметила я. «Дело в том, что когда мы с проводником Фениксом путешествовали по разным странам, нам очень повезло обладать своеобразной защитой от разных чудовищ и духов. Обычного зверолюда или пурина они стремились бы уничтожить, а нас обходили стороной». «Из-за вашего происхождения, полагаю?» — спросил герцог Генри, тоже приближаясь к карте. «В моем случае — да. А Феникса скорее потому, что он проводник», — объяснила я. «То есть вы полагаете, что я тоже обладаю такой силой?» — спросила Виктория, на что я кивнула. «Но разве это возможно? Мне вряд ли можно покидать дворец, я здесь нужна». «Да ладно!» — отмахнулась вдруг Жанна, до этого отмалчивавшаяся. «Хоть иногда надо высовывать нос наружу, Виктория. Не сидеть же все время пыль собирать в складках платья. К тому же это ваша страна, ваше высочество», — согласился герцог Генри. «Тебе надо знать ее всю, Виктория, а не только Уайтленд. Только посмотри, насколько он мал по сравнению со всеми твоими владениями. Они жаждут быть вновь открытыми». Он окинул рукой всю карту. А меня вдруг охватил восторг. Ничего себе! Берское царство, наверное, на треть меньше Элиадии, если не наполовину. И Виктория правит всем этим, ни разу не увидев. Даже мне удалось посмотреть свою родину, когда я узнала, что я княжна. А она всю жизнь наследница и всю жизнь оставалась здесь, взаперти. «А еще твоя страна невероятно красива, Виктория», — добавил Ляфвин, подойдя к своей королеве и положив свои тонкие пальцы на ее изящную ладонь. «Я был бы счастлив увидеть ее вместе с тобой». Глаза Виктории полыхнули неожиданным светом. Искоркой невинной детской радости, маленькой мечты, прятавшейся в тени могучей гордости. «Ты правда хотел бы?» — спросила она. «Конечно, и теперь ни за что не упущу такую возможность», — нежно улыбнулся Ляфвин. «Тогда нам всем надо ее увидеть», — твердо заявила королева. «Все четверки! Это же ничего, что нас не останется в городе?» «Думаю, лорды не настолько бездарные бездельники, что погрузит столицу в хаос во время нашего отсутствия», — приободрила подругу Жанна. «Тогда решено», — выпрямилась королева Виктория. «После бала мы с пилигримами поедем восстанавливать Элиадию. Самое время. И ты, Феникс?» — она обернулась к нему. «Поедешь с нами. Может, ты еще не часть четверки, но я хочу показать тебе то, что ты можешь получить, если ею станешь». «Ох, матушка, даже если бы я не ревновала, то все равно поняла бы, что Виктория заглядывает слишком далеко, делает поспешные смелые выводы. К сожалению, для путешествия еще рано, ваше высочество», — остановил ее Феникс. «И я вам говорил, почему». «А, значит, они это обсуждали. Значит, Виктория и впрямь слишком понадеялась. Хотя я бы тоже хотела показать Фениксу свою страну. Даже если бы сама ее не видела. Мы что, и впрямь похожи с Викторией?» «Хорошо. Значит, после того, как состоится наша аудиенция у богини, я приглашаю тебя, Феникс, в гости. И никаких «но».» Феникс на этом рассмеялся. По-доброму, как умел только он. «Конечно, ваше высочество. Можно просто Виктория. Я же говорила», — улыбнулась она в ответ. «Жанне или Аффину ничего не мешает так меня называть». «Эй, это скорее Генри выбивается из общего ряда. А он твой кузен вообще-то», — проворчала Жанна. «Который, в отличие от некоторых, знает, что такое приличие», — оборвал ее Генри. «И может запомнить, в какой руке держит вилку, а в какой нож». «Ну не начинай», — заткнула уши Жанна. «Вилку в левой, нож в правой, Жанна», — подначивал ее герцог Генри, пытаясь поймать ее взгляд. «Ничего не слышу. А если я скажу, что принес поесть? Что скажешь? Ну вот и попалась». Скинув со спины сумку, он вытащил оттуда нечто очень вкусно пахнущее. Судя по хрусту, это были булки, обернутые в бумагу. «О, наконец-то что-то, из чего не нужно выковыривать мясо», — обрадовалась Гели. Они с Жанной первые выхватили булки. По очереди и остальные взяли по одной. Только Виктория осталась в стороне. Она посматривала на булки с нескрываемым голодом, но что-то не позволяло ей протянуть руку. «Ваше высочество, возьмите», — протянул ей булку герцог Генри. «Мне нельзя такое», — пролепетала она, схватившись за живот. Видимо, она почувствовала, что в следующий же миг он ее предаст. И он предал, заурчал так громко, что слышали все. «Я настаиваю», — взяв ее руку, герцог Генри положил в нее булку. «Я что, зря искал ваши любимые? С корицей?» «С корицей? Генри, корицу в город завозят раз в год. И это так опасно!» — ахнула Виктория. «Ничего», — прошептал он и подмигнул. «Ты заслужила». Его спокойная улыбка наверняка успокоило сердце сестры, ведь та улыбнулась в ответ. Их искры родственные и впрямь выручали. Дрожащими руками, взяв булку, Виктория поторопилась на балкон и принялась есть быстро-быстро, точно маленький грызун. Я едва не рассмеялась, понимая, как смешно она выглядит, но не стала. Что-то мне подсказывало, что я не хочу портить отношения с Элиадской королевой. Едва они наладились. «Мы все изучим, все объедем», — сказала она, смотря вдаль. В следующий миг она обернулась с улыбкой и с крошками на щеках. «И у нас будет столько булочек с корицей, что мы ими накормим всю Элиадию». Долгожданные сумерки сгущались над головами, и небо становилось столь черным, что, казалось, его и впрямь поглотила диковинная сила пустоты. Уайтленд горел ночью, горел огнями города, который никогда по-настоящему не спит. Посему звездные предки исчезли, оставив меня наедине со своими мыслями и решениями. Мы собрались у дверей в хранилище точно вовремя. Большие часы на одной из башен не дали нам ошибиться. Они пробили полночь, и мы тут же прибыли. Гиля в силу своих корней хорошо запоминала дороги и пути. И я доверилась ей, чтобы та провела меня к месту. За мной оставили третий этаж, предпоследний. Последний был за Лиаффином, второй за герцогом Генри. Первый взяла на себя Жанна. Гели, как мы и договаривались, осталась на входе. Захарию тоже подключили к работе. Он должен был ходить по коридорам замка неподалеку от хранилищ, чтобы при необходимости развернуть Викторию и Феникса. Спустившись, я быстро оказалась одна в густой загадочной тьме. Вопреки моим ожиданиям, хранилище выглядело опрятно. Ни пыли, ни грязи я не заметила. Его содержали в лучшем виде. Точно сюда должен был кто-то наведаться. Может, хранилище и впрямь часто посещалось? Я не имела ни малейшего понятия. Но что я точно знала, так это насколько здесь жутко. И не только снаружи, где ходы и залы тускло освещались факелами и светочами, стояла оглушительная тишина, а земля сверху давила невидимой силой. Внутри было не лучше. В залах стояли стеклянные столбы, в которых витали крохотные шарики реликвий, точно как у Феникса, только неуютных, то слишком ярких, то слишком тусклых цветов, и от них веяло мраком. Нити чудес вокруг них чувствовались тяжкими и темными, точно веревки или цепи в темноте. И эти волшебные нити связывали и сводили с ума. Нужно только немного продержаться. Мне дали большой двуручный меч, к тому же меня переодели в легкий кожаный доспех. С этим-то я должна справиться. Проходя мимо реликвий, я рассматривала их, одновременно вслушиваясь в окружающие звуки. Все равно глаза мне мало помогли бы, а вот уши, они здесь хозяева положения. Остановившись у одного из стеклянных столбов, я засмотрелась на помещенный внутри кругляшок. Он парил в воздухе, переливаясь в тусклом свете. В темноте я не могла разглядеть, что таится за толстым стеклом, но могла почувствовать, ведь едва ли такой слой сдержит настоящие чудеса. Реликвия захватывала, манила, забирала на себя все внимание и очаровывала, точно волшебная птица Сирен своей песней. Как же стража могла сопротивляться такому соблазну? Ведь всего лишь одно движение — чуть-чуть приподнять стекло или вовсе разбить его, и эта могучая вещь у тебя в кармане. Головой я осознавала, зверолюди не могут обладать реликвиями. Так уж заложено природой. Но сердце тянулось попробовать, просто прикоснуться. Ничего же не будет от этого. Звук. Он разбудил меня, словно от кошмара. Я вынырнула из омута соблазна и прерывисто задышала, словно меня и впрямь пытались потопить. Ох, неужели это чувствуют члены культа? Так легко пасть, когда сила и власть так близки. Но некогда думать. Я схватилась покрепче за рукоять меча и присела на корточки, скрывшись за столбом. Шаги донеслись точно из ниоткуда. Их не было. И вдруг они взорвали с собой тишину. «А что, ниже не получилось?» — взъелся чей-то голос. «Итак, предпоследний этаж. Будь благодарен, что я тебя не расщепил», — прошипел в ответ второй голос. «Замолчите, оба! Меньше слов, больше дела. Берите мешки и хватайте все, что плохо лежит. Быстро, быстро! Шаги, шаги, шаги. Такой топот, точно здесь очутилась целая толпа». Сердце замерло. Мой дар, несомненно, велик, но справлюсь ли я с таким большим отрядом? Тем более на их стороне волшебство, а у меня его ни капли. Наверное, тогда стоило действовать по-тихому. Вряд ли это возможно с двуручным мечом, но я не зря медведица. У меня есть и свои силы, которые, видимо, как раз пригодятся мне прямо сейчас. Я постаралась найти самое темное место и юркнуть туда, пока отряд не успел выйти в зал, где я оказалась застигнута врасплох. 1, 2, 3. Ага. 3. Вошли и начали осматриваться. Пурины совсем слепы и глухи. Они даже не увидели меня во тьме, не услышали дыхание и биение сердца. Что же, они не звери, им со мной не тягаться. Первый подошел совсем близко и пикнуть не успел, как я его оглушила. И упал он точно рядом со мной. Шум привлек второго. Третий не стал его прикрывать, и он попался в ту же ловушку. Остался один. Начало положено, и оно выдалось легким. Я сняла со спины меч, отложила его, чтобы меня ничего не оттягчало, и двинулась к третьему. Он остановился у одной из реликвий, отчего-то внимательно ее рассматривая. Разве они не должны действовать быстро? А, матушка, не мне об этом беспокоиться. Еще чуть-чуть, одно движение, и зал будет пуст. Осталось только вскочить и... Звон, Мара его подери! Он дал отпор, причем так легко и просто, что мне пришлось отскочить. Передо мной возникла черная дыра, и чутье так и крикнуло: «Беги!» Я оказалась на расстоянии пары шагов от него, тяжело дыша. Как он меня выследил? «Ха! Нечего отбрасывать тени!» — кивнул на пол он. «Мара, он прав, это моя ошибка!» Тень падала в его сторону, и он без труда мог увидеть, что к нему подкрадываются. «Пикнешь, сверну шею!» — грозно прорычала я. «Но не похоже, что это подействовало!» «Нас засекли! Здесь одна!» Я топнула ногой, трещина в полу заставила его пошатнуться, но не более. Гораздо больше мне сказала стена, опасно осыпавшаяся за спиной незваного гостя. «Матушка, да я же бесполезна без меча. Мне нужно оружие, иначе мои разрушения похоронят всех, кто здесь оказался». А тем временем они уже сбежались со всех сторон. Смотрели на меня, как хищники, но я старалась не выдать свой страх. «Попалась, зверушка!» — усмехнулся тот самый мужчина, откидывая капюшон. «Думаю, убить тебя на месте было бы простым решением. Но ты еще можешь спасти себя и принести пользу нам. Разве мы с тобой с Беркой не на одной стороне? Против королевы?» Я не стала отвечать. «Никаких переговоров. Не с ними. Все-таки довольно подозрительно, что ты здесь одна», — объяснился он. «Скажешь, где твои дружки и сколько вас? И я, так и быть, отпущу тебя. Судя по всему, чудесами ты не обладаешь». «С чего ты взял?» — попыталась соврать я. Но вместо ответа мужчина щелкнул пальцами, и в мою сторону устремилась маленькая темная сфера. Я почуяла, если не отскочу, она меня сожрет. Я отскочила, и, как я и думала, эта штуковина поглотила кусок стены. Точно его и не было. «Иначе ты бы чем-то ответила на это», — пояснил он. «Видимо, ты не берский шпион, а просто-напросто мечница без меча. Против нас тебе нечего поставить». Он прав. До оружия не добраться. Да и что бы я с ним сделала? Одна эта сфера сожрет оружие вместе с рукой. Я лишь напряженно стояла, ничего не отвечая и озираясь. Противников десятка два. Точно считать не было времени. Все окутаны этими темными нитями. Значит, все так или иначе обладают силой. Надо выбираться отсюда и звать на помощь. По-другому никак. Что ж, вижу, ты сделала свой выбор. Тогда в руках членов культа появились сферы. По одной, а то и по две. Матушка, от всех мне не увернуться. Но что если... «Приготовились! Пли!» Полетели еще мгновение, и я прыгнула. Разрушительные сферы схлестнулись, но члены культа остановили их. Однако я и не рассчитывала, что они по глупости заденут друг друга. Нет, мой план был в другом. Накопив силу в прыжке, я ударила по полу, не пробила дыру, но тот пошел трещинами. Приземлившись, я усмехнулась членам культа. Как я и предполагала, они даже не поняли, что произошло. «Сильно, но сбежать через пол у тебя не получилось», — отозвался главарь. «Глупцы». Но вскоре они догадались, когда пол зашелся легкой дрожью. «Что? Что это?» — переглянулись они. «Шаги. Вот и подмога». «Леафвин!» — крикнула я так громко, как только могла. «Есть! Вот и он! Появился!» И тут же сферы из пустоты взорвались кусками земли. Культисты и не поняли, что произошло. И я, воспользовавшись положением, юркнула между ними и вырвалась вперед, к Леафвину. «Спасибо!» — кивнула я, становясь рядом. «Не за что!» — пробурчал он. «Только что теперь делать?» «Вопрос любопытный. Я не знала ответа. Придется придумывать на ходу». А тем временем культисты уже добрались до нас. «Вот оно что!» «Личный ушастик королевы!» — усмехнулся главарь. «Как удобно! Зацепим и тебя, дружок!» Вокруг них начали образовываться сферы. Одна за другой. Я взглянула на Леафвина. Он замер, и я поняла, что решение за мной. «Бежим!» — закричала я, хватая его за руку. Видно, благодаря эльфийскому происхождению, его тонкие ноги оказались очень быстрыми, и он поспевал за мной. Но и преследователи оказались не промах. «Надо предупредить остальных!» — прокричал Леафвин, высвободив руку и поравнявшись со мной. Так мы смогли вскочить на второй этаж, и вдруг Леафвин остановился, сооружая руками что-то невидимое. Я хотела было прервать его, но через мгновение проход позади нас завалило землей. «На минуту нам этого хватит», — сказал он, подталкивая меня вперед между лопаток. «Ищем Генри». Я одобрительно кивнула. Благо, долго искать не пришлось. Герцог Генри сам выбежал к нам. Судя по всему, на шум. В его руках сверкали меч и щит изо льда. «И что делать, Генри? Пустота ест материю. Мы вряд ли сможем им что-то противопоставить», — тихо взволновался Леафвин. «Нам надо их схватить. Другого выбора нет», — на выдохе произнес герцог. «Если мы пропустим их во дворец, начнутся паника и разрушения. Мы можем только защищаться. А если переборщим, стены сомкнутся над нашей головой». Мысли в голове проносились одна за другой. «Что же делать, что же, матушка? О, есть мысль!» «Тогда надо обратить их оружие против них же самих», — предложила я. «Если мы не можем ничего действенного противопоставить, значит, пускай сами себя остановят». «Отличная идея, Мира», — обрадовался Генри. «Замечательно», — согласился Леафвин. «Учитывая то, что хранилища обнесены единой магической стеной, мы можем запереть их под завалами», — закончил Генри. «Возможно, если их движения будут скованы и если они потратят все свои силы на то, чтобы себя завалить, они не смогут переместиться обратно наверх. Тогда надо действовать быстро». Прекратила я разглагольствование, заслышав шаги. Они разрушили завалы. Юноши, оказавшиеся впереди, поторопились к лестнице. Я прикрывала их сзади. Опять же, вряд ли я могла бы сильно помочь, но теперь, когда мы можем завалить хранилище, я могу хотя бы воспользоваться даром. Следующей целью было найти Жанну. Но она нашла нас так же, как герцог Генри, и тут же примкнула ко мне на защиту. «Идите наверх. «Мне быстрее проскочить, я смогу их задержать!» — воскликнула она, толкая герцога Генри в спину. «Жанна, мы справимся вместе. Пошли!» — недовольно поторопил ее он, хватая за руку. «Генри, я быстрее всех могу уйти отсюда, я...» Но, кажется, герцог Генри не собирался слушать, вместо чего схватил ее за руку и, ошеломленную, смущенную, потащил наверх. «Что же, я снова осталась в хвосте. Ладно, я достаточно быстрая, успею. Лестница! Еще пару ступеней, и мы вне хранилищ». Я чувствовала, как позади собирается сила. «Вперед, вперед!» — подгоняла всех я и не заметила, как сзади подошли. Я обернулась. Они тут. Они в ловушке. Отлично. Но я оглянулась назад. Лестница исчезла. Я в ловушке вместе с ними. Матушка! «Ты останешься с нами, подруга!» — думала перехитрить нас, но не получится. — воскликнул глава. Их сила уже едва сдерживалась. Еще немного, и они, даже если этого не хотят, разрушат хранилище. И я останусь под завалами вместе с ними. «Мира! Мира, прыгай!» — кричал герцог Генри сверху. Я чувствовала, как свистел рядом со мной ветер, навеянный Жанной. Чтобы мне помочь, но его тут же поглощала пустота. Лед, который колдовал на месте лестницы Генри, рассыпался. Ляфвин водил руками, но те так дрожали, что волшебство никак не могло осуществиться. Я попыталась сделать шаг к свободе самостоятельно, но меня потянуло назад. Если я оторвусь от пола, попаду прямиком в сферу. «Матушка, матушка, помоги мне! Я не хочу остаться здесь, умереть так рано!» «Я тебе еще нужна!» Но вдруг вспышка. «Отойди быстро!» промелькнула мимо меня, как жар птица. И выставила крылья, точно жар птица. Только не она, а златокрылый феникс. И вовсе не феникс, а мальчишка, взявший себе это имя. «Мира, хватайся!» — крикнул он, прижимая меня к себе за талию. А я, ничуть не сопротивляясь, уткнулась ему в плечо. Запах заморских трав, теплые искры его глаз. Я в безопасности. Нет, рано так думать. Скинув голову, я увидела, как пустота пожирала огонь из крыльев феникса. Пламя не успевало появляться, как его тут же затягивало. Я чувствовала, как подкашивались ноги феникса, как он еще стоял. И тут перед нами начала появляться сфера. Огромная она увеличивалась вдвое с каждым новым мгновением. «Взрыв! Будет вам взрыв!» — крикнул Феникс. «А ты, Мира, готовься прыгать!» Я кивнула, поняв его с полуслова. Жуткая пустота надвигалась спереди, но она меня не пугала. Пока рядом Феникс, меня никто и ничто не напугает. Огонь, пламя нагрелось и вот-вот разорвется. Я напрягла ноги. Феникс схватил меня покрепче и вскинул руку. Его реликвия заискрилась, как солнце. Мгновение стихии столкнулись. А я развернулась и, крепко обняв Феникса, перепрыгнула лестницу. Взрыв прогремел за нашими спинами, но не успел задеть. Гили и Захария дружно закрыли за нашими спинами двери. Даже пол не содрогнулся. Ни одного лишнего движения, только пыль и дым из-под двери. «У нас получилось!» — воскликнул Ляфвин. «Получилось, братья, сестры! Мира, Гили, Захария!» Он бросился в объятия Генри и Жанни. Та еще заливалась румянцем, ведь Генри по-прежнему держал ее руку. А теперь еще и обнял. Гили и Захария переглянулись между собой и схватились за плечи друг друга, а я обнимала Феникса. «Матушка, спасибо за то, что он встретился мне. Я люблю его, люблю Феникса, и как же ненавижу себя за это!» «Обнимемся, брат, сестра!» — протянул к нам руки Ляфвин. «Сестра?» — опешила я. Ну, может, ты не часть четверки, но ты тоже помогаешь Виктории, объяснил Генри, потягивая меня за руку. Даже если не очень хочешь. Теперь меня обнимали Феникс и Генри с двух сторон. Уши мои слышали биение их сердец. Спокойное и быстрое-быстрое. И в замешательстве я не могла понять, где чье. И стоило нам расцепиться и отстраниться друг от друга, как Феникс загорелся и сказал то ли в шутку, то ли всерьез: «Только скажу вам одно, герои недоделанные. Еще раз оставите мою Миру одну за дверью, я вас всех сожгу». Опешили все. Не только я. Хотя плевать, кто там опешил. Слова Феникса — вот что важно. «Мою Миру?» — первым очнулся Захария. «Феникс! А, ну, я имел в виду, что я за нее ответственен, как проводник». Невозмутимо отозвался он. «А ты что подумал?» «Я все правильно подумал, Феникс. Пойдем-ка, а то ты удивишься. Но тебя по-прежнему ждут». Схватив друга за ухо, Захария, не обращая никакого внимания на «ай-яй-яй» и «мне же больно», потащил Феникса прочь. А я смотрела им вслед и улыбалась, как дурочка. «Моя Мира». И вдруг я почувствовала, что теперь мое ухо кто-то оттягивает. «Мира, и ты туда же!» — послышался голос Гилли. «Эй, ты вообще слышишь?» «Но мне все равно». «Нет, не слышу, Гилли. Мне даже не больно. Наоборот, кажется, я стала чуточку счастливее». Тихо, но быстро стража вызволила из-под завалов культистов и обезвредила их, лишив возможности пользоваться магией. Благо, те были мелкими сошками, поэтому бравым паладинам не составило труда выполнить свою работу. И все-таки удивительно. Казалось бы, один замок, одно место, в одних стенах, но никто ничего не узнал. Все сработали настолько быстро и слаженно, что ни одна лишняя душа не прознала о нашем бое. Оставалось только выбить из культистов все, что они знают. Но это стражи. Она можно и отдохнуть. Но, вопреки всему, мне, как ни странно, вовсе не хотелось отдыхать. Наоборот, захотелось что-то поделать, погулять, походить. Может, после этого ко мне придет сон? Даже не так. Было кое-что, что волновало меня и не давало уснуть. После слов Феникса, точно. Общение Феникса с Викторией надо прекратить. Оно же пока не требуется, верно? Отвлекать ее больше не нужно. Все пойманы, все хорошо. Они могут идти спать, время позднее. Может, стоит им как-то об этом напомнить? Безо всякого плана и без задней мысли я стала искать их по замку. За эти сутки я, кажется, начинала запоминать это место. Да, путалась, но хотя бы могла сообразить, куда приведет тот или иной ход. В конце концов, чутье, а может, мне просто почудился запах Феникса или Виктории, подсказало мне спуститься в сад. К тому самому входу, откуда мы пошли на поиски Ляфвина. Удивительно, но именно его я там и встретила. Он, как и я, видимо, не мог уснуть. Ходил из стороны в сторону и, как завидел меня, жутко обрадовался. Улыбка его расширилась до самых кончиков острых ушей. «Мира, как ты вовремя, сестра!» Тут же подскочил он, улыбаясь. «Просто, Мира, я все-таки не совсем сестра. Мне немного неловко», — пробормотала я. «А, хорошо, Мира, значит». Снова улыбнулся он. «Так вот, ты сейчас очень кстати. Лучше не придумаешь». Его взгляд странно бегал, и мне быстро стало неуютно. Я отступила на шаг, пытаясь предугадать, чего же он хочет. «Думаю, тебе тоже будет интересно», — вдруг сощурился он. «Я знаю, что Виктория и Феникс здесь, прямо в этом саду. «Ого, откуда?» — опешила я. «Цветы, — сказали, — пожал плечами он. Я знаю обо всем, что происходит в садах. Это моя земля в этом городе». «Ага, цветы, — сказали, — значит», — сказала я и сама же себя одернула. «Он владеет силой земли, разумно предположить, что и цветами он управляет. И они знают, где они точно находятся». «Конечно. И, думаю, ты, как и я, хотела бы напомнить этим двоим, что время позднее, и пора по кроватям». Не дождавшись моего ответа, он юркнул в сад, между кустов. Я прыгнула за ним. Он прав, меня и впрямь не надо было даже спрашивать. Но мог бы из вежливости. Удивительно, но сейчас Лиафвин словно сам не свой. До этого он был таким нежным и добрым, а сейчас в нем бушевало какое-то странное безумие или волнение. «Лиафвин, постой, ты куда?» Едва поспевала я за ним. Даже с даром мне приходилось медленно пробираться сквозь заросли. «Я знаю тайные пути. Не волнуйся, иди за мной, не ошибешься». «Я понимаю, но, Лиафвин, зачем тебе это?» И я сама вдруг поняла, какой глупый вопрос задала. Причина-то была, очевидна, с самого начала. «Лиафвин, ты что, влюблен в королеву?» Я негромко бросила это в удаляющуюся спину, и он, наконец, остановился. Обернулся. Быстро затопал ко мне и приложил ладонь к моему рту. «Ты таких вещей не говори! Я просто беспокоюсь!» «Лиафвин, это же ошевидно!» Пробурчала я прямо ему в руку. «Яше тоше, ты понимаешь?» Он убрал руку и отряхнул. Опустив уши, я со стыдом поняла, что обслюнявила ему ладонь. «Прости!» «Ничего!» — выдохнул он. «А что, правда так заметно?» «А?» «Ага!» — кивнула я. «Да даже если бы не было заметно, своими действиями ты выдаешь себя с головой». От его ласковой улыбки не осталось и следа. Тем не менее, его лицо оставалось спокойным, а вот в глазах плясали мары. «Да, да даже если оно и так, я не могу ничего поделать, кроме как этому мешать», — выдохнул вдруг он. «Я же эльф. Я нужен своему народу. Виктории я не нужен». Он понурил голову. И я тут же прониклась к нему пониманием. Я словно смотрела в зеркало. Хочется оставаться понимающей и тихой, не мешать чужой жизни, но не можешь оставить все как есть. Хочется обладать тем, что любишь, целиком и без остатка. И прекрасно понимаешь, что не станешь этого делать, ведь любишь больше, чем хочешь навредить. «Ты ей нужен, Лиафвин», — подбодрила его я, хлопая по плечу. «Кто же похвалит ее представление, если не ты? Кто спасет, если не ты? Кто будет любить? У нее сотни, тысячи подданных. Зачем ей я, когда это могут делать другие?» — опустил руки он. «Потому что ты делаешь это по-своему. Ты — это ты, Лиафвин, других таких нет. К тому же я уверена, Феникс для нее просто увлечение», — говорила я и не знала толком, кого подбадривала. Его или себя, или всех вместе. Такие любящие сердца, как твое, способны очаровать любого. Виктория просто пока этого не видит. Но увидит, я уверена. «Думаешь?» Пролепетал он, глядя мне в глаза. Такие светлые. Любовь в них и впрямь такая, словно смотришь в зеркало. «Безусловно. Я в тебя верю, Лиафвин», — кивнула я. «И поэтому нам с тобой надо поторопиться. Я, может, больше, чем насолить, сделать не могу, но ты...» Тут же Лиафвин изменился в лице. Сдвинул брови и сощурился. Точно я его разозлила. Но по его словам я поняла, это вовсе не так. «Ты чего, Мира? Ты не видишь, как он о тебе заботится? У него точно есть к тебе чувства. Пышный цветок зреет в его душе, а тебе надо только сорвать его». От его слов у меня встал мех на ушах. Опять надежда. «Все немного сложнее, Ляфвин. Для любви сложности — просто препятствие. И если они непреодолимы, значит, любовь не настоящая. А я клянусь честью, ваши чувства настоящие, и сложности для вас — лишь временная помеха». «Ваши чувства». Я обхватила лицо руками, ощущая жар. «Спасибо, Ляфвин. Я не знаю, что с этим делать, но действовать — вот что». Вдруг совсем по-другому заговорил он. «Пойдем, я проведу». И мы заторопились к нужной полянке. Найти заветное место не составило труда. И спрятаться в листве тоже. Ляфвин наколдовал вокруг нас купол, который едва ли оставлял возможность нас заметить. Оставил он только отверстие, сквозь которое мы и наблюдали за Фениксом и Викторией. В конце концов, если мы немного подслушаем, хуже не будет. Мы уселись бок о бок и принялись подглядывать. Они сидели в беседке. Перед ними изысканный ужин. Феникс совсем не ел, а вот тарелка Виктории казалась использованной. Она откинулась назад, совсем не по-королевски, и смотрела куда-то в сторону дворца. «Знаешь что, Феникс?» — произнесла она. «Да», — тут же отозвался он. Он смотрел на нее пристально, ловя каждое движение. «Мои родители слишком меня любили». «Почему ты так думаешь?» «Нельзя слишком любить», — вдруг сказал Феникс, откидываясь рядом. Но не касаясь. Почему-то это волновало меня больше любых слов. «Ну, наверное, можно, если это становится чрезмерной опекой. Ведь они настолько любили меня, что даже никогда не показывали за пределами дворца». «То есть ты никогда не видела своих подданных?» — склонил голову Феникс, заглядывая Виктории в глаза. «А что, это удивительно?» — усмехнулась она, глядя на него в ответ. «Вряд ли я могу судить. Но, наверное, да». «Все-то ты можешь, Феникс. Я знаю, кто ты. Откуда у тебя сила огня?» «Я знаю, но все сложнее, чем ты думаешь. Я уже поняла. Все всегда сложнее». «Сложнее в смысле, Феникс понимает? Понимает, каково не видеть подданных, или что? Ладно, это я еще выясню». Все эти речи про кровь, такое ощущение, что они значат больше, чем просто диковинное выражение. «Я хотела бы их увидеть», — вновь прервала молчание Виктория. «Родителей?» «О, Феникс, нет! Это же невозможно!» — улыбнулась она ласково и немножко снисходительно. Словно ребенку. «Я хочу увидеть простой люд. Никогда не видела их, кроме слуг. Мне жаль, что произошло с твоими родителями». Феникс, кажется, не совсем понял, чего Виктория от него хочет. Удивительно, но меня вдруг одолело желание ему подсказать. Хотя, казалось бы, зачем? «Феникс, что было, то прошло. Я вынесла много уроков из этого, и мне хватит воспоминаний об этом», — прервала его Виктория. «Уроков? Каких это, например?» — спросил он совсем уж невежливо. Но Виктория почему-то совсем не обиделась. Неужели они так сблизились, что его прямота перестала ее волновать? «Ну, никому нельзя доверять. Мои родители доверились своим людям, а те оказались предателями, что сидели у них под носом. Ведь все хотят править, хотя при этом улыбаются тебе в лицо. Но ты не можешь ответить правдой на фальшь, ведь правда никому не нужна. Поэтому да, боюсь, если я буду доверять, меня ждет похожая судьба. И боюсь, я никогда не увижу своих подданных настоящими. Я просто не могу. Я не успела рассмотреть Викторию в тот миг, как рядом дернулся Ляффин. Я едва успела его сдержать. Судя по всему, он хотел выйти и доказать, что его возлюбленная ошибалась. Но не сейчас. Если Виктория узнает, что мы подслушивали, она только преисполнится в своих убеждениях. «Это ведь не так, Виктория», — мягко сказал Феникс. «Все вокруг пытаются защитить тебя. Твои подданные, твоя первостепенная четверка. У них ведь попросту нет выбора», — печально улыбнулась она. «Если бы они не родились в моей стране, они бы служили другой королеве. Если бы лорды смогли обхитрить меня и моих родственников в обход всех, они бы сами правили. А если бы у четверки не было бы силы реликвий, они бы наверняка выбрали другой путь. Зачем им доверять своей жизни какой-то незнакомке?» Я вдруг поняла боль Ляффина. Мне бы тоже было неприятно, если бы меня так ошибочно оценили. Но в тот миг меня заботило другое. Виктория никому не доверяла. Герцог Генри сказал точно то же. Я и впрямь была такой же еще на родине. Никому не доверяла, даже собственные подруги, родители, никто не знал моих тайн и истинных печалей. И в конце концов пришел Феникс. Он просто пришел и осветил все пламенным сердцем. Как же мы с Викторией похожи! Как же я теперь могу ссорить их с Фениксом, разлучать? Это же неправильно! «Ты не права, Виктория», — начал Феникс. «Настолько не права, что...» «Поэтому ты другой, Феникс», — обернулась она и вдруг подвинулась к нему поближе. «Ты мне ничего не должен. У тебя есть выбор. И я не могу тебя заставить быть со мной, но я бы была рада, если бы ты остался рядом». Глаза Феникса округлялись, пока Виктория льнула к нему. «Нет, нет, нет, так не должно быть. Ляффин пытался меня остановить, но куда ему против моего дара? Растения разорвались, прикрыв собой Ляффина, а я вырвалась, словно бабочка из кокона. Только не красиво, а просто внезапно. И я остановилась на месте. А что еще делать? Взгляды Феникса и Виктории устремились на меня. Молчание. Надо что-то сказать, что-то сделать. Но не могла же я просто отсидеться там и допустить, чтобы Виктория поцеловала моего Феникса. О, какая неожиданность! Неловко переминулась с ноги на ногу я. О да, неожиданность! Как-то недобро произнесла Виктория, встав с места. Как неожиданно, что ты оказалась именно здесь, именно сейчас. Какая неожиданная случайность, которой просто не могло произойти. Она всплеснула руками, и я поняла, что мой обман начал рушиться, не успев начаться. Феникс опешил так, что вряд ли мог мне помочь, даже если бы хотел. Я услышала краем уха шорох. Ляффин, кажется, меня покинул. Ну что же? Мне кажется, ты неправильно поняла. Тут же... Забормотала я, на ходу придумывая, что скажу. Мы с Ляффином просто играли в прятки. «Играли? В прятки?» — вскинула брови она. «Да!» — вскрикнула я и тут же закусила губу. «А, да! И как-то получилось, что вы тут же оказались... Кто бы мог подумать? Ха-ха! Княжна Мира, у меня такое ощущение... «Будто ты не совсем понимаешь, что я не дура», — поставила руки в боки Виктория. «Богиня, упаси, неужели тебе так нужен Феникс, что ты готова лезть в его личную жизнь, чтобы он ни с кем, кроме тебя, не был? Это уже наглость, неуважение, и не ко мне, а к нему». И она была права. Наглость, неуважение. Действительно, но что я могла сделать? Сидеть в стороне? При этом, почему я лезу в чужие отношения? Я не могла сидеть в стороне, но так ведь было нужно. «Виктория, постой!» — вдруг очнулся Феникс. «Может, Мира и впрямь случайно здесь оказалась? Не осаждай ее раньше времени. Я хорошо знаю Миру и уверен, что она не стала бы делать что-либо из злого умысла». Как виноватый щенок, я, прижав уши, взглянула на Феникса. Он меня защищал, наверняка зная, что я вру. «Феникс, я понимаю, что ты проводник, и это твоя обязанность — защищать наследников», — терпеливо отозвалась Виктория. «Но это уже невыносимо. Если тебя это не обижает, то меня сильно оскорбляет. Она в моем доме творит все, что ей вздумается. Я не выгоняю ее из вежливости, а она продолжает испытывать мое терпение. Во мне промелькнула злоба. Так выгони, что мешает. Но я тут же погасила ее, потому что она была права. Она говорила прямо, но говорила правду». «О, Мира, вот ты где! Ты чего не...» На пороге беседки появился Лиафвин. «А, понял, неловко получилось. Прости, Виктория, что прервали вас. Мы не хотели». Виктория опешила так, что у нее открылся рот. Взгляд Феникса метался между нами тремя. А я поняла, что не знаю, помог ли мне Лиафвин или внес только больше путаницы. «В прятки? Серьезно, Лиафвин?» Наконец собралась с мыслями Виктория и двинулась к другу. «У тебя сила земли. Ты почувствовал бы ее на другом конце Уайтленда». «Я пытался не сосредотачиваться на этом», — невинно улыбнулся тот. «Лиафвин, я от тебя этого не ожидала. За моей спиной помогать моей сопернице...» «Так вот, кто я для нее. Соперница. Неужели она всерьез?» «С другой стороны, оснований для обратного у нее нет». «Виктория, подожди, ты додумываешь», — мягко прервал ее Лиафвин. «Это одно большое недоразумение». «Лиафвин, я не идиотка», — продолжала она, теперь уже тыча ему в грудь длинным пальчиком. «Предатель! Я так и знала, что ты сделаешь все, чтобы не оправдать надежды вернуться домой. Так давай, езжай. Тебя тут никто не держит. Ты мне не нужен. Никто не нужен». Я в ужасе взглянула на Лиафвина, а тот на глазах влага. Он сильный юноша, но подобные слова любого доведут до слез. Я бы и сама разревелась на его месте. Я хотела было взять вину на себя снова, но в голове царила пустота. Не было ни одной причины, по которой я заставила бы Лиафвина себе помочь. Даже выдумать ничего не получилось. А тем временем Виктория соскочила со ступени беседки и, растолкав нас с Лиафвином плечами, поторопилась к выходу из сада. Но прежде она обернулась. «Вот видишь, Феникс, я же говорила. Глупо было даже надеяться на что-то другое». «Но Виктория», — пролепетал Лиафвин, но та его прервала. «После бала тебя будет ждать карета, и ты сможешь отправиться, куда тебе вздумается». Она отмахнулась, даже не дав Лиафвину подойти. «Феникс, пойдем?» Феникс поднялся. Я слышала его, но не видела. Я боялась на него посмотреть. «Зачем?» — прозвучало над моим ухом. Я лишь пожала плечами. Не могла же я сказать ему правду. «Ясно. Я просил больше так не делать. Видимо, это ничего не значило». Я обернулась, чтобы посмотреть ему в глаза и в конце концов убедиться, что искорка в них погасла. Теперь и разбилось уже мое сердце. Я застыла, чувствуя, как слезы подступают к горлу. Так мы и остались с Лиафвином вдвоем, наблюдая, как двое самых любимых нами людей просто уходят. Уходят, потому что мы все испортили.